Самосбывающийся прогноз. Джордж Сорос в «Алхимии финансов» говорит нам, что мир биржи – это мир средневековой алхимии. Как в свое время маги заклинаниями изменяли действительность, так и сейчас заклинания экспертов оказывают прямое воздействие на курс акций. Если эксперты считают, что акции какой-то компании будут расти, они действительно будут расти, так как положительный прогноз увеличивает спрос. И наоборот, если завтра газета напишет, что банк X находится на грани краха, то, несмотря на отсутствие каких-либо финансово-экономических оснований, банк действительно окажется на грани краха. Вкладчики прибегут за деньгами. Публикации блефовых прогнозов, экспертных оценок, рейтингов и соцопросов давно стали частью любой предвыборной кампании. Аналогично игра на понижение. Где здесь провокация субъектности? Ведь человеку, по сути, говорят. Опросы свидетельствуют, что все избиратели за Иванова, значит, и ты должен быть за Иванова. Логика достаточно абсурдна, не правда ли? И если бы избиратель так рассуждал, все за Иванова, значит, и я тоже, то никакой субъектности здесь не было бы и в помине. Конечно, часть избирателей хочет всегда быть на стороне выигравшей, и часть так и рассуждает. Но эта часть мала, и ее сил не хватит, чтобы прогноз стал самосбывающимся. На самом деле, в головах у людей происходит совсем другой процесс. Слава Ижижек приводит пример с дефицитом туалетной бумаги в магазине. Некая газета выдала такой прогноз: «Бумаги скоро не будет». Как думает дурак? Газета написала, значит, надо идти покупать бумагу. И идет запасаться. Как думает умный? Я знаю, что бумажная промышленность работает нормально. Кризиса и дефицита не будет. Газета врет. Но ведь найдутся дураки, которые поверят и побегут покупать. И тогда действительно возникнет дефицит. И окажется, что все дураки будут с бумагой, а я, самый умный, буду у разбитого корыта, как последний дурак. И тоже идет покупать. Осенью 1999 года в России были выборы в Государственную Думу. Главным героем стал Сергей Доренко, мочивший Лужкова и Отечество. Наверное, мало было людей, которые не понимали, что репортажи Доренко далеки от объективности и вообще от истины. Каждый лично абсолютно им не доверял, но рассуждал так: ох, как Лужковое Отечество мочит. Вранье, конечно, но народ-то у нас доверчивый, он поверит. Теперь за Лужкова никто не проголосует, он не победит. Значит, нет смысла за него голосовать, только зря голос пропадет. Приятно чувствовать себя умным и делать выбор на основе здравых размышлений. Не беда, что результат этого выбора такой же, как у того, кто не размышлял. Главное, субъект проявил свой разум и воспользовался им.